Добрый вечер. Алло. Добрый. Алло, алло. Здравствуйте. Да, да, да. А это отец Федор беспокоит. Да, я уже понял, да. Так, а вы кто? А вы кто? А я отец Федор. А я кто? А вы Руслан. Да. Прекрасно, Руслан. Добрый вечер, как дела? Замечательно, у вас как? И у нас тоже замечательно. Что нового пока... у вас? Все по-старому. Да? Как собачки? Да. Как? Собачки, собачки, как у вас? Отлично, отлично. Превосходно. А вы вот этим как-то профессионально занимаетесь или для души? Для души, да. А вы знаете, вот сейчас вот спонсоров здесь нашли, да? А и... по какому поводу беспокоитесь? А беспокою по следующему поводу, по делу. По делу? Да. А у меня не может быть с вами никаких дел. Нет, у вас не может быть. А вот у Валентины Петровны может быть. А у нас есть... Ну, так звоните непосредственно. Так я звоню, но нужно согласие родственников. Что-что? Согласие родственников нужно. Мы что нашли... Федор. Согласие родственников нужно. Да? Да. Мы нашли дом престарелых, очень хороший. Там один месяц пребывания стоит 45 тысяч рублей. Я нашел деньги заинтересованных лиц, вот 540 тысяч в год. Некоммерческая организация готова оказать содействие. Но вот Валентина Петровна, она вот такая же вот интересная бабушка. Необходимо согласие родственников. Вот. Я и звоню. Интересно, где будет следующая тема для разговора? Какая следующая тема? Я же... Ну, я уже просто не знаю, что ожидать нового. Ну как вот, а мы вас всегда не перестаем удивлять. Это точно. Представляете, вот вы до этого скучно жили, а сейчас, видите... Ну, красите мою обстановку, раскрашиваете. Раскрашиваем, да, раскрашиваем это. Ну, а что вот у вас, может быть, как-то вот там обстановка поменялась, то есть какие-то новости? Сейчас вот, вы знаете, вот сейчас вот «Дом-2» же есть реалити-шоу на ТНТ? Сейчас вот будет реалити-шоу про Курдюковых. И вот про Валентину Петровну. И вот, видимо, скоро продюсеры и до вас доберутся. Я просто не хочу, чтобы это стало какой-то там неожиданностью для вас. То есть это, конечно, ваше дело, потому что вторжение в частную жизнь – это уголовно наказуемое преступление, это нехорошо. Но если это делается по доброй воле, то почему бы и нет? К тому же вы понимаете, что все это не бесплатно, то есть вы можете заработать какие-то там деньги неплохие на этом, на всем, как вы считаете? Да. Ну вот, вы знаете, в общем, Федор Продакшн будет снимать фильм документальный. Про... Кто? Федор Продакшн. А, Федор Продакшн. Да. Не, надо лучше оригинальнее придумать немного. Про кого? Что-то оригинальнее надо было придумать. Федор Продакшн как-то не смешно. Ну, вы знаете, мы же вот не тщеславные люди. Мы просто уж как есть, так и говорим. А что такого? А как надо было назвать? Ну, давайте мы поменяем название. Да не, я же в эти дела не лезу, правильно? У нас просто зарегистрирована некоммерческая организация, получена лицензия на съемку, вот на нее, на Федор Продакшн, на это. То есть поэтому сейчас вот как-то вот менять название, и я даже не знаю, это потребуется деньги, время. Зачем это нужно? Ну, все надо было изначально придумать оригинальное название. Ну, а например? Креативный. Ну, например? Ну, не знаю, нет примеров. Но я считаю, что можно было очень попить придумать. Ну, я понял. Но вот, Руслан, вы же вот школу заканчиваете, да? Вы колледж заканчиваете, я так понимаю, в этом году или в следующем? Да? Вы ошибаетесь. А когда вы заканчиваете? Я считаю, что это не важно. Ну, вот в таком случае я же тоже не просто так звоню, если вы такой креативный молодой человек или считаете себя таковым. Может быть, вот у нас вот есть вакансия креативного директора. Очень много акустики, я считаю. Какой акустики? Ну, пропадаете вот так изначально. Да? Ну, я просто в микрофон говорю, здесь в студии вот у нас. Ну, да, в студии. Вот так нормально или как вот лучше сделать? Да, мне сейчас вообще недавно, в принципе, уже стал говорить. Да? Ну, а что, вы куда-то собираетесь или что? Я же ведь не просто так вам это все говорю, а хотел бы, чтобы... Давайте попозже поговорим. Да? Ну ладно, всего доброго, я не прощаюсь.